Глава 16. Отпустило меня на удивление быстро. Наверное, потому что я еще по дороге сюда дал себе жесткую установку не питать лишних иллюзий. Чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться. Да, на какой-то короткий миг я почти поверил в то, что удача нам улыбнулась, но сейчас, когда Алекс подтвердил, что установка мертва, я даже не особенно расстроился. И не в последнюю очередь, потому что я не видел применения слез в нашей ситуации. Ведь что такое слезы солнца? По факту, оружие массового поражения аналогичное ядерке. И так же, как ядерка, не оставит в месте применения ничего живого. А мне, во-первых, хотелось бы сохранить и цитадель Старков, и Технополис. А во-вторых, если ядеркой можно ударить, так сказать, на полшишечки в качестве устрашения, то слезами придется бить наверняка. Сильно сомневаюсь, что носители тьмы испугаются демонстрационного удара и свалят во свояси, оставив захваченные локации. Так что слезы — последний аргумент. Иметь их в своем распоряжении было бы неплохо, но вот применять... Кстати, про «иметь в распоряжении». «Алекс», — позвал я парня. «Когда мы разговаривали с Кейлоном, он сказал, что при наличии схемы ты легко сможешь собрать установку из подручных средств. А тут даже собирать не нужно, только восстановить», — Технос хмыкнул. «Боюсь, дядя слишком высокого мнения обо мне», — проговорил с грустной улыбкой парень. «Пожалуй, пульт управления я собрать и смогу, но, во-первых, мне понадобится несколько компьютеров, работающих на наших принципах, и то не могу сказать, насколько пострадает точность. А во-вторых, для активации установки нужен очень мощный источник питания, который полностью разряжен. Я думаю, твари здесь потому и расплодились, что подпитывались остатком эфира в накопителе. Так что высосали его полностью. Даже остаточного излучения нет». Алекс, кажется, уже полностью погрузился в проблему, достав откуда-то из сумки на животе инструменты, зарывшись по локоть в лохмотье паутины и что-то раскручивая. Ну да, кристалл на месте, но полностью разряжен. Кабели в хлам, а в остальном? То есть, если зарядить на корабле кристалл и вставить его в установку, протянул я и запнулся, когда услышал звонкий шлепок. Алекс высунулся из недр установки, держась за лицо и качая головой. «Я не инженер, я болван!» Парень залился краской. «Как я мог забыть? Ведь кристалл можно зарядить! Тогда, если разобрать пульты внизу или поискать что-нибудь на корабле, но точность... Хотя, если получить координаты цели через маяки Эйросов или...» «Так, стоп», — усмехнулся я, прерывая излияние юного инженера. «Ты уверен, что если все это сделаем, установка заработает?» «Компьютеры», — страдальчески поморщился Алекс. «Мощности моей деки точно не хватит. Нужно что-то еще. И обязательно нужно проверить излучатель антенны. Если он испорчен, то все. Нужно делать новый, а для этого нужны станки, промышленный принтер, микросхемы». «И как его проверить?» — поднял бровь я. «Нужно подняться к излучателю», — пожал плечами Алекс, — «и осмотреть». «А где этот излучатель находится?» — прищурился я. «Там», — пожал плечами Алекс, бесхитростно ткнув пальцем в потолок. «Интересно», — пробормотал я. «Подняться выше — не вопрос. После того, что мы уже отмахали, подъем еще куда-то мне не особо-то и страшен, особенно если я малость отдохну. Вот только есть вопрос. Как это сделать? Лестница, будь она неладная, закончилась-то. Мы, наконец-то, на последнем этаже этой бандуры. Не внутрь же колонны этой лезть. Я туда и не помещусь ведь. Мой взгляд упал на двери лифта в противоположной стене, я пожал плечами и направился к ним. Уже привычно вставив нож, разжал створки и отшатнулся, когда изнутри дунуло холодным сырым воздухом. Лифта нет, пустая шахта. Ну-ка, посмотрим. Включив фонарь на дробовике, я аккуратно просунул внутрь голову и осветил шахту. Хм, а этаж-то не последний. Интересно. По шахте лифта вверх вела техническая лесенка из замурованных в стену скоб. Я посветил вверх, метров, наверное, 30, блин. Ладно, приемлемо. Так, мне определенно нужно наверх. Внутри меня будто что-то сжалось в предвкушении. Я старался гнать от себя эти мысли, но... Но вот не верится мне, что лифтовую шахту вверх долбили только для того, чтобы антенну обслуживать. И лестницы хватило бы. Зуб даю, есть там что-то. Только зуб, наверное, какой-нибудь не самый важный, а то мало ли. Отогнав идиотские мысли, я оглядел свой отряд и провозгласил. «Значит так, всем отдыхать, бдительность не терять. Тия за старшую, я наверх». «Один?» — вырвалось у Корал. «Один», — кивнул я. «Не переживай, справлюсь. Все, я погнал». И не давая времени Корал возразить, о себе передумать, закрепил фонарь с цевья на плече, забросил дробовик за спину и, ухватившись за первую скобу, перепрыгнул на лестницу. «Держит, держит, блин, поделие инопланетное». Стоило начать подъем, как мышцы ног тут же принялись недвусмысленно намекать мне, что это была не очень хорошая идея. Дерьмо, нужно было отдохнуть все-таки. В мозгу билась сумасшедшая мысль попробовать использовать магнетизм как лебедку, но я гнал ее прочь изо всех сил. Идея интересная, нужно как-нибудь попробовать, но не тогда, когда подо мной пропасть глубиной в хрен знает сколько метров. Стоило мне вспомнить о зияющей внизу пустоте, как ногу предательски свело судорогой, а правая рука чуть не сорвалась со скобы. «Это еще что за новости?» «Не надо так, блин». Просунув левую руку в скобу, я зафиксировался локтем и опустил правую, чтобы дать ей отдых. Провисев так минуту, повторил процедуру с левой. Полегчало. «Теперь ноги». «Все, нормально. Лезем дальше». Еще несколько минут, и я, наконец, добрался до конца шахты, и она, хвала всем богам, не оказалась заблокированной лифтом. Лифт, как и положено, стоял внизу. Окинув взглядом створки, я подавил желание вышибить их гравиударом, поднялся выше и снова достал нож. Так, теперь главное — не навернуться. Несколько неприятных моментов, в течение которых я один раз чуть не сорвался вниз сам и два едва не уронил нож, и створки разъехались в стороны. Подавив желание тут же прыгнуть в них, я повис на ступеньках, снова давая отдых уставшим мышцам. И только после этого максимально аккуратно выбрался из шахты. Бегло осмотрев небольшое, абсолютно пустое помещение, в котором оказался, я с тоской посмотрел на очередную дверь впереди и изнеможденно опустился прямо на пол. Фуф, как же я задолбался. Отстегнув от пояса флягу, я напился, снял с плеча фонарь и принялся осматривать дверь. Твою ж мечту, такую ножом не отожмешь. Полноценная гермодверь, однако. «Очень интересно, это что же за ней такое-то, а?» «Дэймон!» — послышался из шахты крик, эхом заметавшийся по узкому стволу. «Ты как?» «Нормально!» — высунув в шахту голову, крикнул я. «Все в порядке!» «Вот, блин, отдохнуть не дадут. Ладно, отоспимся в гробах. Надо разобраться, что тут такое вообще». Со вздохом поднявшись, я подошел к двери и осветил ее фонарем. «Хах! А здесь нас, кажется, тоже ждали». Выемка под кристалл имеется. Вот только изощренному инопланетному разуму, выстроившему это все, почему-то не пришло в голову, что когда сюда доберутся усталые путники, в комплексе не окажется энергии, чтобы открыть эту чертову дверь. Земляне в этом плане все же более продуманные. Вечная боязнь ядерной войны заставляла подобные стратегические объекты оборудовать дублирующими системами на грубой мускульной силе. Мать ее. Вот что тем, кто строил эту колоссальную хреновину, стоило поставить обычный, блин, штурвал на этот гермозатвор? Блин, опять все зря, что ли? Да ну нахрен, я сюда просто так лез, что ли? Прикусив от злости губу, я активировал сканирование и всмотрелся в замок. Так, ладно, энерголинии виднеются. Обесточенные, правда. А если так? Зачерпнув энергию из источника, я тонкой струйкой направил ее прямо в замок, как тогда, когда активировал замок в подземельях заброшенного города Предтеч. И едва не вскрикнул, когда увидел, как вокруг кристалла разлилось едва заметное голубое сияние. «Ну, давай, родная, открывайся, мать твою!» Добавив мощности в поток, я сжал зубы, изо всех сил надеясь, что делаю все правильно. Несколько секунд ничего не происходило, а потом... Дверь, заскрежетав, открылась, и я замер, задохнувшись удивленным восклицанием. «Твою мечту! Это действительно то, о чем я думаю?» Прямо передо мной простирался бесконечный безбрежный океан, подсвеченный лучами восходящего солнца. Вот только освещало оно его не сверху, как положено нормальному светилу, а снизу, потому что это был океан облаков, мать его. «Облаков! Это на какую же высоту мы забрались-то, а?» Все еще не веря собственным глазам, я шагнул на площадку перед дверью. Ух ты ж, блин, большая какая! Да здесь вертолет грузовой посадить можно. Перила по грудь высотой по периметру? Ну да, логично. Здесь, наверное, такое ветрище бывает. Медленно, как во сне, я подошел к краю, взялся за перила и выглянул вниз. Ух ты ж, мать твою! Страшно представить, какая здесь высотища. Даже дышится тяжело. Голова от недостатка кислорода кругом идет. Хорошо, что внизу облака, и я не вижу, какая тут высота на самом деле. Но стоп, для чего это здесь вообще построили-то, а? Я огляделся и в недоумении вскинул брови. Это меня не глючит, нет? Это вообще для чего здесь, а? Посреди площадки виднелся круглый темный блин из неизвестного камня с растущим из него блином консоли. Телепорт. Телепорт, мать его! Здесь! Нахрен знает, какой высоте. Зачем? И куда он ведет? Подойдя к телепорту, я оперся на консоль и выдохнул. По центру путеводной меткой вместо стандартного для здешних мест генетического замка виднелся разъем под инфокристалл. То есть это для нас, да? Активировав сканирование, я внимательно осмотрел консоль. Энергии нет. Кристалл есть, а энергии нет. Знакомая картина. Стандартные эфирные кристаллы сюда явно не подойдут. Здесь штуковина крупнее, помощнее, как в машине. Ну, точно же. Точно такой же размер. Интересно, интересно. А если... Я старался гнать от себя обнадеживающие мысли, но в этот раз не получалось. Мной овладел зуд предвкушения. Не зря. Не зря мы сюда перлись. С седалищем чувствую. Не зря по лестнице перлись, с пауками бились... И не зря я по скобам этим вверх полз. Спорить готов, не на слезы солнца указывали координаты в сообщении, а вот сюда. Вот только... Главное, чтоб я все правильно прикинул, и кристалл от машины подошел к порталу. Будет обидно, если сейчас спустимся, приволочим его опять сюда, на эту верхотуру, а он окажется не того размера, типа, или черт знает чего еще. Впрочем, это несложно выяснить. Есть у меня специалист по таким штуковинам. Едва ли не бегом вернувшись в лифтовую, я рухнул на пол, свесился в ствол и гаркнул, отправив испуганное эхо в путешествие до самого дна шахты. «Алекс! Алекс, твою дивизию! Тащи свою задницу сюда! Быстро! Ты мне тут нужен!» «Только не сорвись, ради бога», — добавил я про себя. «А то еще этого не хватало».